Глава 15. Ультиматум. Уф, это было тяжко. Света распласталась на кровати, стоило нам зайти в ее комнату. Праздник закончился час назад. После явления Бога и проведения ритуала он еще продлился где-то полтора часа, и лишь после этого программу завершили. Как я подозреваю, это было сделано, чтобы не акцентировать внимание общества на ритуале. Мне же было любопытно другое. Артефакты. Что именно сделал Дождьбог? Для чего? Кстати, Мирослава со Светой тоже получили от него подарок. Часть энергии во время ритуала прошла сквозь них и зацепилась за предмет привязки духа. Так мой айфон внезапно полностью восстановился и даже заработал. У Мирославы предмета привязки Лина уже не было, они этот этап давно прошли. И вместо этого нашей женщины сформировался небольшой кулон в форме яблока. На что способен этот кулон? Мне тоже было интересно узнать. Вот и хотел сейчас устроить девчонке допрос с пристрастием. «Говори уже», — махнула она мне рукой. «Не ешь меня глазами». «Белые нити, что врезались в предметы. Они создали артефакты, так?» «Да». «И что они могут?» «Очищать от негатива. Это главное свойство. Еще притягивают положительную энергию. То, на чем специализируется наш предок». Специализируется? У богов есть специализация? Конечно. Иначе как им паству набирать? Количество людей ограничено, но при этом один и тот же человек вполне способен давать энергию сразу трем и более богам. Но зачем это ему, если каждый бог будет делать одно и то же? Тут не поспоришь. И Дождьбог притягивает положительную энергию. В чем плюс? В этом сила его символа. Собрать рассеянную положительную энергию и сконцентрировать ее. Сравнить можно с ударом раскрытой ладони и сжатым кулаком. В каком случае удар будет сильнее? Я понял, кивнул я. И это все, что могут созданные артефакты? Нет, если артефакт именной, то тут уже зависит от вложенного посыла. Иногда предок таким балуется, но не сильно, чтобы не вызывать подозрения. Одно дело пара-тройка необычных предметов, появившихся после праздника, и другое — сотни таких. «Как кулон у твоей мамы», — тут же зацепился я. «Да. Не спрашивай, что он может, сама не знаю. Это к ней нужно идти. Хочешь, спроси у Чулина на ночной тренировке. Думаю, сегодня она у тебя тоже будет. Что вам еще делать-то?» «А чем занимался Чулин, пока меня не было?» «Да тем же, чем остальные ходоки. Пожала плечами Света. Ходил на призывы последователей». «То есть?» «Ты же не думаешь, что предок будет лично отвечать на каждый призыв своей паствы, а не отвечать — потерять ее? Так что на призыв бога обычно приходит свободный ходок. То, что Лин или та же Рита следует за своими медиумами, это привычка, а не обязанность. Хотя пример с Ритой не совсем верный. Доба еще недостаточно опытна, чтобы покидать свое тело без проблем». «Покидать тело?» От удивления у меня челюсть отвисла. «Ха-ха-ха, ну у тебя и рожа сейчас была», — звонко рассмеялась Света. «Тебе же говорили, что медиум развивается одновременно с духом-защитником. Для того дух и нужен. Каждый раз, когда проходит деактивацию, и ты передаешь мне накопленную энергию, мой дух тоже меняется. Ты стал сильнее после деактивации, я тоже стал чуточку сильнее. Когда ты станешь независим от предмета привязки, наша связь порвется». Указала она на связующую нить, что протянулась между нашими животами. «Ты перестанешь бояться быть притянутым душой мира, а я тоже лишусь привязки своего тела». «То есть твоя мама вполне может выйти из собственного тела и стать духом?» «Все еще неверяще», — уточнил я. «Конечно. И чему ты удивляешься? Вон дед давно от тела избавился, так как оно его ограничивало, и ничего? Что-то не вижу у тебя такого удивления. Или... Постой, ты думал, что он живой?» Я молча кивнул, переваривая новость. Нет, подозрения были давно, еще с первой встречи, но только подозрения. «Как же его обычные люди видят? И в зеркале он отражается?» — растерянно спросил я. «Его сила уже на уровне проявления», — пожал плечами Света. «Выше, только божественный уровень. Правда, деду до него далеко, но все же». Долго поваляться Свете не дали. Вскоре к нам поднялась Даша, и в свойственной ей манере, задав кучу вопросов о том, что мы делаем, как прошел праздник, чем Бог одарил Свету, и еще не меньше десятка, пока ее не заткнули и не спросили, от чего она хотела, позвала на ужин. Там-то мы и узнали подробности нападения на винный завод. «Но поделись своими впечатлениями», — когда вся семья собралась за столом, обратился к Жозе дед. «По впечатлениям, это была месть». Впервые я услышал голос отца Светы. Приятный баритон, акцента почти не слышно, хотя чувство, что русский язык ему не родной, есть. Использовали призраков, которые направлял дух Петра Змеева в боевой форме. Он попался на недавно установленную камеру. Остальные камеры тщательно избегал. Видимо, знал о них. «Месть. За что? За разрушенный ритуал? Не мелковато ли?» — засомневался дед, пыхнув трубкой. «Материальный ущерб. Это первый слой для обычных людей. Дальше была запланирована атака призраками. Они понимали, что мы пойдем разбираться, и смогли спрогнозировать, кого именно ты отправишь это делать. Даша бы с ними не справилась». «Я тебе давно говорю, не хрен беречь ее, чай необычная девочка, а дух-защитник!» — пристукнул ладонью по столу дед. «Тренировки он ей проводит. Толку-то, если она их применить не способна. Тренировки должны закреплять то, что выучено в бою». Жозе промолчал, даже бровью не повел. «Ладно, это все, что они подготовили нам. Расчет был на твое устранение?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Был еще и третий слой. Призраки, пока мы добирались, спрятали по заводу несколько артефактов, которые должны были запустить ритуал разрушения. Благодаря волнам очищения, дашь бога, маскировка спала. А там и Доброслава сумела понять, какой именно символ они для этого решили применить, и вовремя обнаружила все артефакты. Иначе бы мы не только завод, но и местность потеряли». «Не знак Чернобога они хотели использовать, значит», — задумчиво протянул дед. Жозе чуть наклонил голову, подтверждая вывод старика. «На обострение, змей, вы пошли. Ну и мы такого терпеть не станем. Жозе, созвонись с их главой. Скажи, я зову его на разговор». «Когда?» «Завтра утром, пусть подходит. Запись-то осталась с их духом в боевой форме?» «Да». «Хорошо. Тут он посмотрел на меня и Свету. Пусть молодежь тоже глянет, как духи темных медиумов выглядят. А то не ровен час. Скоро снова с ними бодаться придется». Я вопросительно посмотрел на девчонку. Неужели она еще не видела духов главных соперников рода? Та лишь отрицательно покачала головой. Видеозапись мы смотрели уже в знакомом мне зале на большом экране. Камера висела под потолком, над входом в длинный узкий коридор. Как пояснила Света, этот коридор вел из производственных цехов в складские помещения. Сначала я увидел лишь какую-то непонятную засветку. Экран что-то на долю секунды заслонило и тут же пропало. Тогда Жозе замедлил воспроизведение, и стало видно нападающего. В объективе камеры он слегка светился по контуру. Изначально это был человек. Это было видно по общим очертаниям тела и все еще сохранившейся нормальной головы. Вид был со спины. Не знаю, как теперь выглядело лицо, изменившегося под влиянием негативной энергии духа, но вот вместо рук у него теперь были большие когтистые лапы. Ноги чуть удлинены, обувь отсутствует, и вместо ступней тоже когтистая трехпалая конечность, которой удобно цепляться за поверхности. Что и делал дух. Вместо того, чтобы бежать по полу, он прыгал со стены на стену, за один прыжок преодолевая сразу по 3 метра. 3 прыжка, и дух скрылся из объектива камеры. «Быстрый, очень...» «Видели?» — задал дед риторический вопрос, смотря на нас. «Вот с ним, в случае конфликта, вам и придется драться. Как, Олег, потянешь?» Я задумался. Скорость у него велика. Это немного смущает. Буду ли я успевать за его реакцией? В остальном, ну, он, конечно, не красавец, но в ужасе не замру и отпор дам. Так примерно и ответил. «Тогда сегодня Лин тебя на скорости погоняет», — подвел черту дед. «Остальным отдыхать». Перед уходом Света хотела провести активацию моих сил, но Чулин отрицательно покачал головой. Девушка пожала плечами и вышла вслед за остальными. Оставшись вдвоем, первое, что сделал защитник Мирославы, начал мини-лекцию. «Нападение всегда неожиданное. Запомни это. Нападение всегда в момент твоей слабости. Без активации, без поддержки медиума, вдали от медиума, чтобы душа мира утянула тебя. разделить духа и медиума половина победы. Это касается и предметников, и даже призраков. Применительно к призракам разделить дух и его предмет привязки половина победа. Сегодня твоя задача – не уйти в бездну». После чего Лин сделал один единственный шаг, в мгновенье сократив расстояние между нами, и толкнул меня к выходу из особняка, туда, где располагался сад. Пролетев около 5 метров, я упал спиной на пол и провалился сквозь него. Тут же я почувствовал уже позабытое ощущение притяжения к центру мира. После каждой очистки я становился сильнее, отчего радиус моего свободного перемещения относительно предмета привязки тоже увеличивался. Но все равно я старался держаться к своему айфону поближе, и даже если начинал проваливаться, оставался на ногах. А сейчас, хоть до поверхности было не больше 0.5 метра, но лежа на спине я не видел ничего вокруг. И это пробрало меня до печенок, до ватных ног и спазма в животе. Я тут же подскочил, концентрируя энергию в ладонях, чтобы опереться именно о пол и сделать рывок. Бух! Мощная плюха зята вернула меня на пол, да еще и отбросила на 0.5 метра еще дальше от айфона. Меня начала затапливать паника. Он что, решил реально меня убить? Да не может быть, он же служит матери Светы, а то не позволит. Я серьезен. Когда моя голова снова оказалась над уровнем пола, сказал Лин. Не сможешь выполнить задачу. «Уйдешь в бездну». После этих слов он снова занес руку, чтобы дать мне новую оплеуху. На этот раз последнюю, потому что с каждым метром вдали от айфона притяжение к душе мира увеличивалось в геометрической прогрессии. Это понимание пришло ко мне сразу, как озаренье. Еще недавно я был жив, потом нелепая случайность, один удар, и я дух. И сейчас будет так же. Рука Лина пошла вниз быстро, очень быстро. Я не успею направить энергию в ладони и оттолкнуться ими от пола. И не надо, пронзила мысль. Действительно, у меня же есть накопители не только в руках, но и в ногах. Они под полом, уже наполовину не просто под землей, в том пространстве, что мы зовем потусторонним миром. Тоже плевать. Главное, что я понял, пока у тебя есть энергия, душа мира не сможет тебя полностью поглотить. А у меня энергия есть. Когда рука Лина уже готова была коснуться меня, я подпрыгнул под нее, зарывшись лицом в досках пола, что для духа не является преградой. Энергия в ногах уже была сконцентрирована, и я почувствовал, что притяжение остановилось, словно задумалось, а не померещился ли ей дух. Но мне было не до размышлений. Оттолкнувшись от непонятной субстанции под ногами, я прыгнул вперед и пролетел 0.5 метра. Теперь я стал чуток ближе к своему айфону, а притяжение мира слабее. Я все еще проваливался под пол, но уже не до середины груди, как секунду назад, а только по колено. Меня вдруг схватили сзади. Понимая, что будет дальше, я вновь рванулся вперед, всем сердцем желая оказаться как можно дальше от выхода в сад, вложив в этот рывок всю доступную мне энергию. Раз! И я все-таки смог преодолеть еще 1 метр, окончательно оперевшись на пол зала. Рука, держащая меня за шкирку, не разжалась, зато я почувствовал, что смог сбить азиата с ног. Лин не ожидал такой моей прыти и, не удержавшись на ногах, упал от моего рывка. Вывернувшись, я перехватил его руку и попытался ее заломить, и не получилось. Тот как уж выскользнул из моего захвата и встал в 0.5 метра от меня со стороны выхода в сад, там, где меня уже начало затягивать под землю. «Неплохо, продолжим», — заключил он и снова в один шаг оказался рядом. Эта ночь стала для меня самой опасной после смерти. Даже бой со стариком при очистке квартиры не заставил меня выкладываться настолько, как сегодня. Лин не шутил, хотя и действовал не в полную силу. Это я почувствовал, когда приноровился к его скорости и простым оплеухам, после чего он повысил ее и перешел на захваты и броски. Рассвет я встречал с радостью и облегчением. Но, надо сказать, ночь прошла продуктивно. Сейчас бы у меня вообще не возникло проблем с проникновением в чужую квартиру на любой этаж. Главное, чтобы айфон был поблизости. Да и тех сомнений, что смогу соперничать с уверенным темным духом в скорости, не осталось. В тренировке с Лином под утро наши движения точно не уступали ему, а может и превосходили. Тут уж оценить несложно. «Тебе звонили», — сказала Света, помахав моим айфоном. «Что? Кто?» После тяжелой тренировки, когда последний час я работал в основном на инстинктах, мозги соображали туго. «Звонили тебе, говорю, какая-то Олеся. Это кто?» «Ты ответила?» — напрягся я. «Тьфу, делать мне больше нечего. Но она меня разбудила, так что с тебя ответ на мой вопрос в качестве компенсации». «Это моя бывшая девушка. Мы расстались с ней уже больше полугода назад. С чего бы ей мне звонить?» «Не знаю. Но если она еще раз меня разбудит, страдать будешь ты». В столовую мы снова пришли последними. Это уже становится традицией. Света, как я вижу, любительница поспать. Алин, видно, это знает и заканчивает наши тренировки буквально за 5 минут до того, как она спустится вниз. Завтрак прошел спокойно. Вчерашний насыщенный день за ночь у всех успел найти в памяти свое место и разместиться там, уступив сознание под новые впечатления. Они обещали начаться с самого утра, потому что глава семьи Змеевых все-таки пришел по вчерашней договоренности на разговор с дедом, и его машина уже подъезжала к особняку. Встречать гостя отправили Свету, как самую младшую, ну и я, соответственно, устроился у нее за правым плечом, готовый в любой момент защитить девчонку. А то кто знает этих темных медиумов? Змеев приехал на Мерседесе бизнес-класса. Когда я увидел его, то под ложечкой у меня, что называется, засосало. Мужчина был худым, одет в легкую серую рубашку и под цвет ей брюки. На шее поблескивала на солнце серебряная цепь. Волосы короткие, с пробором посередине. Лицо чисто выбрито, под глазами темные круги, как у человека, который вечно не высыпается. При этом я не дал бы ему больше 30 лет, хотя уже знал, что Увару Змееву 53. А еще взгляд притягивал его шаг. То, как он двигался, плавно, слегка со стороны в сторону и при этом гипнотизирующе. Оторвать взгляд было очень тяжело. Такое же ощущение возникает при взгляде на змею. И вторя своей фамилии Увар не отводил от нас со Светой своих глаз, умудряясь смотреть одновременно обоим в глаза. «Вас ждут», — смогла взять себя в руки Света, когда я подал через нашу общую связь ей немного энергии. «Веди», — плавно качнув головой, приказал Увар. Указывать, что он здесь гость, а не хозяин, у девчонки уже не осталось сил, а я в это время смотрел на духа Змеева. Тот остался в машине, очевидно, из-за той светлой энергетики, что пропитывала особняк, и сейчас выглядывал в окно. Лицо вроде человеческое, мужское, но при этом с какими-то узорами. С расстояния в 10 метров, да еще через окно, толком не разглядеть, но больше привлекали его зрачки. Янтарные, с вертикальным зрачком. Большего увидеть я не смог, да и пора было двигаться вслед за ушедшей Светой. Встречать Змеева дед стал в зале. Кроме него там больше никого не было. Проводив гостя до 2 кресел, в одном из которых уже сидел Пересвет Дажьев, Света молча отошла к двери, не спеша уходить. Как я понял, провожать гостя обратно к машине будет тоже она. «Здравствуй», — тихо прошипел Увар. «Зачем созвал?» — сразу перешел к делу Змеев. «Доброго утра», — пыхнул дед трубкой и тоже не стал затягивать встречу, которой оба были не рады. — Твой племянник напал на мой завод. Без твоего приказа этого бы не произошло. — Хочу уточнить. Семья Змеевых объявляет роду Дажьевых войну? — Это уточнение, что Дажьевы род, а Змеевы еще семья, не понравилось Увару, но скалить зубы он не стал. — С чего такой вывод? — Наш ход был ответным. Вы сорвали наши планы. Мы ваши. Убивать людей, и тем более создавать темный ритуал на нашей территории, я вам не позволю, — нахмурился дед. Либо вы заканчиваете с вашими планами, либо убирайтесь прочь с нашей земли и воплощайте ваши хотелки в жизнь в другом месте. Змеев застыл и, не мигая, как змея, уставился на деда. Рука его машинально сжалась в щепоть и слегка отошла назад, готовая выстрелить вперед, как это делают змеи. Дед смотрел спокойно, абсолютно уверенный в своих силах. Я оглянулся на машину Змеева, где сидел его дух. Только что главе Змеевых был поставлен ультиматум, и я был уверен, что он не смирится с ним.